Глава 5. «Утекла!» — с торжествующей радостью сообщил отцу Павлик, как только Платон Гордеевич возвратился из сельсовета. «Кто утекла?» «Это! Ну что, мама? Говорит, бандиты мы!» И Павлик даже подпрыгнул от удовольствия. «Бандиты? Бандиты? Говорит, пусть лучше эта хата сгорит, чем ей здесь бандитским байстрюкам прислуживать». «Байстрюкам? А что оно, байстрюк?» Платон Гордеевич вдруг так хохотнул, что Павлик испуганно притих. Он-то знал, что предвещает этот отцов смешок. Отойдя на всякий случай подальше, Павлик с тревогой косился в сторону отца, который стоял у телеги и молча дымил на привязанного корька махрой, о чем-то напряженно думая. Под его усами, в опущенных уголках губ, гнездилась недобрая улыбка, а из глаз, под вздрагивающими косматыми бровями, почти зримо выплескивалась закипающая в сердце лютость. Покачав головой каким-то своим мыслям, Платон Гордеевич затянулся едучим дымом и, отшвырнув под грушу цигарку, начал отвязывать корька. Взяв коня за уздечку, вывел за ворота и, пропустив вперед себя, навалился грудью на его острую бугристую хребтину. Павлик даже хихикнул, так комично подкинул отец зад и правую ногу, чтобы сесть верхом. Корько будто почувствовал настроение хозяина. Задрав голову и мотнув хвостом, он поплясал на месте и от свирепого удара каблуками в бока перешел в намет, невиданный для него прыти. Настиг Платон Гордеевич беглянку уже недалеко от ее села Лопушан. Она с жарким ужасом глянула в темное лицо всадника, поднявшего над головой кнут, и отшатнулась с дороги, и тут же свистящий удар ошпарил ей спину. Женщина с хрипящим воем побежала к селу напрямик через вырубленную леваду. Ее провожал судорожный хохоток Платона Гордеевича и хищный посвист кнута. И увлекся старый ярчук, ослепленный лютостью. Не заметил он, как вскочили на коней лопушанские мужики, барановавшие невдалеке свои поля. Четыре босоногих бородатых всадника окружили разъяренного Платона Гордеевича и, не пытаясь даже разобраться, что происходит, учинили скорый и праведный суд. Привез Корько своего хозяина домой чуть живого, исполосованного, окровавленного, задыхающегося от бессильной ярости. Так Павлик лишился своей второй матери и чуть было не лишился отца.